Я провел ладонью по холодной обшивке. Внутри, должно быть, тесно, как в бочке. А двигатель, решили, помогли коллеги с Путиловского завода. Бензиновый мотор для надводного хода, электрический, для подводного. Скорость под водой, 10 узлов. Когда тесты на герметичность? Завтра планируем погрузить Агнес-2, еще через день, троечку. Если все пройдет штатно, акты подпишу быстро, за мной задержки не будет. Рядом стояли двое моряков. Первый, сухопарый, с орденом святого Станислава на потертом кителе. Лейтенант Беловинец. Его лицо, обветренное черноморскими штормами, напоминало дубовый сучок. Острый подбородок, впалые щеки, глубокие складки у рта. Даже седина в жестких волосах лежала аккуратными полосками, будто выровненная машинкой для стрижки. Взгляд, как у ястреба, холодный, цепкий. В Севастополе служили, так точно, минными аппаратами заведовал. Второй офицер заставил меня едва сдержать улыбку. Михаил Крылов, грузный, с двойным подбородком и пуговицами мундира, готовыми лопнуть. Напоминал добродушного медведя, курносый, со щетиной на щеках, рыжей бородой, лопатой и вечно прищуренными глазами. Прямо двойник баснописца. Когда он заговорил, жилет на животе затрещал по швам. «Не стесняйтесь, ваша светлость, все спрашивают, как я в люк пролезу, и как, салом намазался и втиснулся». Мы посмеялись, потом Беловинец поинтересовался про войну. «Витает в воздухе», пожал плечами я, «думаю, японцы не станут ждать». Я повернулся к Крылову. «Может, диету попробовать?» Предложил я, вспоминая, что грузным под водой будет совсем тяжко. От каши до солонины еще никто не худел, фыркнул Крылов. Да и зачем? Джевецкий повел меня внутрь Агнес-3. Теснота невероятная, трубы, вентили, медные циферблаты повсюду. Здесь рулевой, здесь перископ. Инженер тыкал пальцем в лабиринт механизмов. А вот лотки для торпед, моделью Уайтхеда, пояснил Джевецкий, кивая на торпедный аппарат. Есть более современные, авторства Хауэлла, дешевле, точнее, эффективнее в разы, но нужны модификации, отдельный двигатель для раскрутки маховика. Сколько времени на переделку? Недели три, не меньше. Подам расчеты в ближайшее время. Буду ждать. Сколько экипаж? 20 человек. Автономность по расчетам? Полсуток. Ваша светлость, мы так и не получили новый аппарат поглощения углекислоты. На палубе, глотая сырой воздух, мы заговорили о главном. Вы верите, что эти сигары изменят войну? Спросил я Джевецкого. В 54-м англичане обстреливали Кронштадт с пароходов, а мы все на парусах. Теперь у нас есть шанс. Крылов, облокотившийся леерное ограждение, мрачно добавил. Если успеем. Говорят, в Порт-Артуре уже пахнет порохом. Возвращаясь в карету, я обернулся. Два стальных кита, пришвартованных у гранитной набережной, казались хрупкими против океанских броненосцев. Но в их узких корпусах билось что-то новое, дерзкое, неудобное, русское. Как Крылов, не влезающий в люк. Как Беловинец, спорящий с адмиралтейством о торпедах. Как мы все, пытающиеся угнаться за будущим, которое уже стучится в дверь. Глава 8. В Домости. Странное происшествие. Недавно в столице, на кладбище случилось странное происшествие. Могильщик рыл могилу. Вдруг он видит, человеческая голова торчит из создней ямы. Испуганный, он отступает, голова придвигается к нему. В ужас он бежит из кладбища, крича во все горло. «Караул, караул, помогите!» Прохожий краткое, похрабрее могильщика, узнает о причине испуга его и, см ясь, над трусом идет с ним ко страшному мсту. Что за чудо? Голова действительно шевелится. Вооружась всм своим мужеством, прожжший краткое берет ее и что ж находит? Два крота забрались в череп и гуляли в этом экипаж по кладбищу. Реклама. Мужское бессилье, вызванное именно потрясающими посл ДСТВ ями тайных грехов юности и разврата, устранить верно и надолго указывает единственная распространенная во многих изданиях иллюстрированная книга. Самосохранен Е. Де Раритау. Русское изданье. 1 рубль. Немецкое изданье. 2 рубля. Тысячи людей нашли в ней объясненье своих болзней и восстановили свои мужественные силы посредством указанного в книг способа леченья. По полученной франко 1 высылается франко книга в конверт магазинам изданья братьев Бери в Лейпциг, Гебр, Биерес, Верлагсбучхандлсин, Лейпциг, 25-32. Холодный ветер сёк лицо, когда я подходил к аэродрому, жалкому пятачку утрамбованной земли у станции со смешным названием «Фарфоровский пост». Биплан Яковлева стоял в центре поля, похожий на гигантского стрекозиного монстра. Два крыла, обтянутые промасленным полотном, шасси из тонких реек, а вместо глаз – круглый мотор с пропеллером. «Евгений Александрович, как я рад тебя видеть!» От Яковлева пахло бензином, дорогим табаком. Мы обнялись, похлопали друг друга по плечу. Инженер был в кожаном реглане, очках-консервах. «Замерз, как собака», – сказал я, поправляя шарф. «Сейчас сообразим тебе шубку. У нас есть запас для именитых посетителей». Яковлев повел меня вокруг машины, тыча пальцем в узлы. «Видишь, расчалки из рояльной проволоки, вес распределен идеально. А мотор, он похлопал по цилиндрам, 20 лошадей внутри. Вчера до Невского проспекта долетел, извозчики крестились. Пока механик заводил пропеллер рывками тросов, Яковлев втиснул меня в переднюю кабину. Руки на борт, ноги не дергай. Если затошнит, кричи, но не в ухо, а то врублю какой-нибудь крутой разворот». Взлет. Мотор взревел, выплевывая сизый дым. Биплан задрожал, как в лихорадке, и покатил по полю, подпрыгивая на кочках. Сердце колотилось в висках, земля ушла из-под колес рывком. Мы зависли в воздухе, будто невидимый великан подбросил нас ладонью. «Ну как?» – орал Яковлев мне в затылок. «Господи, мы летим!» – засмеялся я. «Наверное, впервые за последние пару лет. Как же хорошо! Петербург раскинулся под нами, будто старая гравюра. Нева, прошитая льдинами, золотой шпиль Петропавловки, крыши Зимнего, покрытые инеем. Ветер рвал слезы из глаз, но я не сводил взгляда с земли. Просто чудо какое-то. Нет, про успехи Яковлева я в Швейцарии слышал, читал в газетах. Письма с отчетами он подробные присылал. И даже съездил в Берн на первый полет местного авиатора, благо самолеты начали быстро проникать в Европу. Но то, что инженеру удалось допилить биплан, да еще сделать спарку, было в новинку. «Смотри, вон и Сааки». Яковлев наклонил самолет влево, и купол собора поплыл в прорези крыла. «А вон, наш завод. Там будем чиниться, если приземлимся». Я засмеялся. «Ты каждый раз так шутишь, только когда везу князей. Ты уже третий». Сергей Александрович летал, возил. Сделав несколько кругов над городом, мы взяли курс на аэродром. И вдруг на обратном пути мотор чихнул раз, другой и захлебнулся. Яковлев выругался сквозь гул ветра. Бензопровод подмерз. «Держись, садимся». Земля неслась навстречу. Удар колес, скрежет, и вдруг левое шасси подломилось. Нас бросило в сторону, пропеллер вгрызся в мерзлую землю, рассыпая щепки. Кабина накренилась, я вжался в сиденье, ожидая взрыва. Тишина. «Жив», — Яковлев хлопая меня по плечу, будто только что не крушил аэроплан. «Жив. А ты?» «У меня всегда так». Он вылез из сиденья, доставая портсигар. «Закуришь, заодно посмеемся над механиками». «Погоди, у тебя кровь идет». «Это?» — тезка провел рукой по шее. «Ерунда. Снимай шлем. Где твоя аптечка?» «Насчет набора для перевязки, который должен быть у летчика всегда, я говорил долго. Сработало, и сейчас хоть несколько бинтов есть в сумке». «Что там?» Яковлева рана совсем не волновала. «Адреналин, наверное. Парочку швов наложить надо. Был бы мозг, сотрясло бы, а так, только шить. И рентген черепа на всякий случай. А то сейчас трещину пропустим, потом остаток жизни от головных болей страдать будешь». «Бинтуй», — согласился раненый. «Вам, докторам, как жене, лучше уступить сразу. В принципе, можно и не шить, рассечение не очень большое, но тут ведь и воспитательный момент, а то эти ребята явно возомнили себя бессмертными». Впрочем, заново переживая случившееся наверху, понимаю их очень хорошо. Агнес бы прокатить, но разве она согласится? А дамы уже удостаивались чести. Кивнул я на останки аэроплана. «Естественно, жену прокатил. И как результат, еще больше любить стало», — засмеялся Яковлев. «Но сказала, если разобьюсь насмерть, чтобы домой не приходил». «Извозчика вызовешь?» — спросил я, глядя на механиков, вытаскивающих искореженный пропеллер. «Не надо, дойдем пешком, расскажу, как мотор улучшить. Начни с привязных ремней для авиаторов. Дельная мысль». Мы побрели по промерзшей дороге, и Яковлев, размахивая руками, уже чертил в воздухе схемы нового биплана. А я думал, как сообщить инженеру, что его биплан мне нужен на Дальнем Востоке. Начинать воевать без авиаразведки мне категорически не хотелось. Среди обязательных пунктов моего пребывания в Петербурге значился императорский яхт-клуб. Все эти годы взносы я платил исправно, никто меня за неявку не осуждал, а Агнес-1 по старой памяти числилась в списке клубных судов. Формально, яхта, По факту, подводная лодка, но с водоизмещением ведь не поспоришь. Здесь были великолепная библиотека, бильярдная и, конечно, ресторан, коктейли, которые, с моих слов, начали готовить еще несколько лет назад. Плюс важные светские беседы. Вечер обещал быть насыщенным. Дресс-код белый галстук, не проблема, весь необходимый гардероб был в наличии. Собрался, оделся, поехал. Швейцар вроде сменился, или просто постарел слегка, но не это главное, а то, что я был узнан, встречен поклоном с правильным титулованием, и припровожен в ресторан. И буфетчик, увидев меня, тоже поклонился, и мигом оказался у стола. Да чего же нравится эта вот аристократическая жизнь, сам удивляюсь, как раньше без этого жил. Что угодно вашему сиятельству, хочу сообщить. Благодаря вам Маргарита теперь пользуется невероятной популярностью. Мы специально заказываем текилу из Мексики, иной раз по 5 ящиков в месяц уходит. Прилично. Давай, только вместо трипл сёк добавь кюрасао голубой. Сию минуту, ваше сиятельство. Хоть что-то хорошее от меня останется, коктейли. Так и напишут потом в энциклопедиях. Мол, знаменит множеством рецептов классических напитков. Кроме того, вроде бы занимался медициной. Уверен, голубая Маргарита уже сегодня начнет свое победное шествие. После аперитива я заказал говяжий стейк средней прожарки с отварным картофелем и салат из свежих овощей. Нет в меню вообще никаких проблем. Для членов клуба любая прихоть выполнима. Даже простые блюда, более подходящие для небольшого кафе, приготовят на высшем уровне. Какие люди? Владимир Борисович Фридрих с собственной персоной. Барон подошел поздороваться, да так и остался. С кем еще обсудить новости автомобилестроения? Вот мы и сыпали друг другу названия и технические характеристики. Про медицину ни слова сказано не было. Зачем? Люди отдыхать пришли. Но так думали не все. Стоило мне отойти в уборную, как я столкнулся со смутно знакомым, чернявым персонажем, похожим на грустного клоуна. Впрочем, явно здесь не новичок, держится уверенно, одет с иголочки. Может, сталкивался с ним во время службы, или это просто ложное воспоминание. Дорогу мы взаимно уступили, отвесив легкие поклоны. Однако на обратном пути незнакомец окликнул меня. «Князь, извините за беспокойство, позволите вас на минуту, не совсем по этикету, да ладно, обстановка неформальная». К тому же предполагает некоторое равенство положения находящихся здесь. Слушаю вас. Разрешите представиться, Александр Михайлович Безобразов, статс-секретарь. Тут он дохнул в мою сторону, и я оценил стойкость этого человека. От меня такой выхлоп идет, если я уже в состоянии полного покоя нахожусь и мне можно делать операцию безо всякого наркоза. А этот не только на ногах стоит, но и говорит без запинки. Ну, разве что чуть скандированная речь, когда люди под шофе боятся возможного косноязычия. Рад знакомству, поклонился я, выуживая из кармана визитку без чинов, с одним только титулом. «Зачем вы ввязываетесь в эту авантюру, князь?» — спросил Безобразов, не притрагиваясь к визитке. «Вы же умный человек, у вас больница, сказка просто, мечта, что вам не сиделось в Швейцарии. Сергей Александрович, он же использует вас, неужели вы не видите п? Поверьте, я вам зла не желаю». Не советую мешать, очень серьезные люди в дело наяли вошли. Блин, такое ощущение, будто я пропустил начало разговора. Какое дело, какая ила? Очевидно, статс-секретарь думает, что я знаком с диспозицией, а потому базовые вещи мне известны. И правда, куда я лезу? Мне бы расклад, кто за, кто против и почему. Благодарю за совет, Александр Михайлович, спокойно ответил я единственное, что пришло в голову. Обещаю тщательно обдумать ваши слова. Ночью спать не буду, клянусь. Безобразов иронии не выкупил, поклонился и отвалил в курительную комнату. Я же вернулся к своему столу, погруженный в мысли. Похоже, подводные течения в Петербурге стали гораздо сильнее, чем мне казалось. Вечер оказался насыщенным. Стоило закончить ужинать, как меня тут же взяли в оборот. Старые знакомые привели новых, руку жали, по плечу хлопали, улыбались, рассказывали свежие сплетни и самые смешные анекдоты. И такое впечатление, что про мое новое место службы уже все знают. Хотя я еще согласия не давал. Но как потом читать газеты, приговаривая каждый день? Вот же дебилы. И стараться пролистывать страницы со списками погибших. В Цусиме так вообще погибнет цвет русского флота. Чего потом удивляться, что матросы будут бунтовать в 17-м. Да, у нас тут доброе патриархальное время, когда отдельная жизнь еще что-то значит. На первой странице будут публиковать совершенно открыто списки потерь, ничего не засекретит. Эпоха миллионов убитых тайно из-за дешева еще не наступила. В какой-то момент я осознал, что внимание и общение начали утомлять. Хорошего понемножку. Но как только я решил улизнуть, на горизонте вновь возник Владимир Борисович Фридерикс. Барон неназойливо взял меня под локоть и предложил пройти к нему в кабинет. «Попробуем замечательный цейлонский чай, только что из колоний. Такой вы не пробовали, уверен». Намек я понял сразу. «Хороший чай, то, от чего я никогда не отказываюсь». Фридерикс, даже став министром, не утратил пост командора клуба, и дегустация происходила за закрытой дверью его уютного кабинета. «Ну, мебель красного дерева, так место такое, статусное, сосну не поймут. Обстановка, если не спартанская, то близко к этому. Книжный шкаф, бюро, конторка, штук 5 стульев. Единственное украшение, пара гравюр на морские темы, и совсем небольшая картина Айвазовского. Автора я узнал по подписи, а не потому, что такой знаток. Располагайтесь, князь», показал мне Фридерикс на стул. «Сейчас принесут приборы, почаевничаем». «Барон, а у нас официальная беседа?» — спросил я, садясь. «Час назад мы, помнится, общались намного проще». «Уели?» — виновато развел руками Фридерикс. «Привычка. Иногда не задумываюсь, как обращаюсь к собеседнику». В этот момент постучали в дверь, и лакей вошел с подносом. Чашки, заварник, варенье, корзинка с печеньем, все по высшему разряду. «Ну вот и предлог», — улыбнулся я. «Не понял», — поднял бровь Владимир Борисович, заливая чай. «Анекдот есть. Учитель в гимназии спрашивает: дети, что такое предлог? Дайте пример». Второгодник отвечает: «Парочка ушла в лес собирать грибы». «Учитель, и где тут предлог?» «Собирать грибы, конечно же». Барон рассмеялся, качая головой. «Забавно, надо запомнить. Да уж, впрочем, я хотел поговорить о слухах, связанных с вашими переговорами с Сергеем Александровичем. Чтобы дважды не вставать», — перебил я. «Я еще согласия не дал, и, честно сказать, пока не уверен, будет ли оно. Говорю вам это, зная вашу порядочность. О вашем согласии мне бы стало известно первому», — кивнул он. «Берите чай, пока горячий. Его специально заварили для вас. Сорт действительно редкий. Кстати, я велю прислать вам несколько коробок домой. Это он меня подкупает так, благодарю. И правда, великолепный вкус. Но расскажите, барон, кто есть кто в этой ситуации? Чьи интересы пересекаются, а чьи расходятся?» Владимир Борисович отложил чашку и заговорил, глядя на Айвазовского. «Все просто и сложно одновременно. Основной сторонник освоения Маньчжурии и вытеснения японцев, безобразов. Он сейчас в большом фаворе у государя. Через императрицу Марию Федоровну убедил двор, что на реке Ялу есть огромные залежи золота, и там можно основать что-то вроде Ост-Индийской компании. Государь даже вложил туда личные средства. На стороне Безобразова великий князь Александр Михайлович и адмирал Алексеев, а против них все правительство. Ни одной копейки казенных денег, все на личных средствах и энтузиазме. Но воля императора на стороне Безобразова», — он поднял взгляд к потолку, — «потому как государь верит в успех предприятия. Он ему даже подарил личный фотопортрет с подписью. Это, конечно, посильнее Фауста Гёте будет. То есть, если я приму предложение Сергея Александровича, то окажусь в оппозиции к самому императору. Все не так однозначно», — барон тяжело вздохнул. «А японцев ваш Безобразов взял в свою концессию? Он не мой. Я своих денег не дал. И вашу иронию, Евгений Александрович, я отлично понимаю. Будет война», — уверенно произнес я. «Ни одно золото на Ялу не стоит жизни русских солдат. И опять же полностью согласен». Фридерик свертелся, как уж на сковородке. «И нашим, и вашим, и всем нужен». Я отпил еще немного ароматного чая. В голове все сильнее стучала мысль: «Это болото затянет меня по самую макушку, если я сделаю хоть один неверный шаг». Домой приехал несколько расстроенным. «Вот пойдешь просто поужинать, потравить анекдоты, а тебе сгружают проблемы вселенского масштаба. Надо оно мне, явно же сделают крайним, не иначе». Да, завидная жизнь у князя, но в такие моменты хочется тихо послать все к черту. А с другой стороны, ну что я теряю? Новая опала, вернусь в Швейцарию, как раз сотрудники бьются над препаратом от туберкулеза, включусь в работу. А в вестибюле своего особняка я наткнулся на кресло перед аквариумом, и сидела в нем Агнесса Григорьевна. На коленях у нее лежала книга, но вряд ли она ее открывала. просто смотрела на рыбок. Плавное движение их хвостов и яркие блики от чешуи отражались в ее глазах, наполняя их чем-то похожим на жизнь. Хотелось надеяться, что это так. «Привет, как дела?» – спросил я, целуя ее в прохладную щеку. «Хорошо», – она не отрывала взгляда от аквариума. «Вот смотрю, плавают, никаких забот. Спокойно так, что в клубе?» «Суетливо. Фредерик склонился тебе. Где сейчас Эмма? Хотелось бы увидеться с ней. Телефонируй, договорись», – сказал я, глядя на ее профиль. «Все лучше, чем дома киснуть». А ко мне гостья с визитом приезжала, не отрывая взгляд от рыбок. Спокойно сказала Агнес. «Как-то мне нехорошо стало, в груди сразу похолодело. Надежда, что это кто-то другой, остались, но как-то их очень мало». «Кто?» «Как можно равнодушнее», спросил я. «Елизавета Федотовна». «Помню, она собиралась». «И что вы?» «Внешне вроде никаких следов борьбы нет, ни ссадин, ни припудренных синяков, и волосы, кажется, все на месте. Пили чай, болтали о всяком. Знаешь, мне ее даже жаль. Всю жизнь рядом с этим садомитом, зная, что нужна ему только для прикрытия. Хорошо, что у нее теперь дети есть, и можно посвятить себя». Ее голос дрогнул, но она тут же справилась с собой. «Это все слухи», — пожал плечами я, не собираясь вступать на тонкий лед. «Я на нем уже побывал. Ты же знаешь, как жесток высший свет. Слухи про что? Про ваших с княгиней детей? Пожалуйста, не начинай». Я почувствовал, что разговор опасно близок к чему-то болезненному. «Нужно менять тему. Хочу с тобой посоветоваться. По важному вопросу». «Да, конечно», — она наконец-то повернулась ко мне. «Сергей Александрович предложил мне пост на Дальнем Востоке. Очень высокий. И я в сомнениях». «Подожди, не надо объяснять», — перебила меня Агнес. «Вспомни, что ты всегда говоришь на первой лекции стажерам. Надо ответить себе». «Ты слушала мои лекции?» — удивился я. «Не знал». «Конечно, я была почти на всех», — пожала она плечами. «Чтобы никому не мешать, мне ставили кресло у черного входа. Так вот, надо ответить на 4 вопроса. Что будет, если я это сделаю? Чего не будет, если я это сделаю? Что будет, если я этого не сделаю? И чего не будет, если я этого не сделаю?» Я рассмеялся. «Спасибо, Агнес, ты мне очень помогла», — сказал я, поцеловав ее руку. «Слушай, а помнишь, как ты играла в музыкальном салоне? Сможешь сыграть сейчас?» Она замерла, будто не ожидая такого вопроса. Ее глаза стали чуть мягче, и на мгновение я увидел что-то вроде тоски или надежды. «Попробую», — сказала она тихо, и, поднявшись, пошла к лестнице. Глава 9. Зачем лгать? Пью, курю, играю в карты, но все умеренно. Получаю на государственной службе около 2000 в год. Высокий, краткий шатен. Хочу выезды эртить врную жену, симпатичного друга. Цель – брак. Письма адресовать: брачная газета для пересылки 2867. Звуки рояля обволакивали меня с ног до головы. Пальцы Агнес скользили по клавишам легко, будто касались не холодной слоновой кости, а моей кожи. Супруга играла с закрытыми глазами, откинув голову назад и приоткрыв рот. Комната пахла воском, старыми партитурами и ее духами, ванилью и жасмином. Я прислонился к косяку, не в силах оторвать взгляд. Жена сегодня надела то синее платье, которое я привез ей из Вены год назад. Ткань обнимала ее плечи, оставляя шею открытой, и я вспомнил, как целовал там каждую родинку вчера ночью, и как не получил никакого отклика. «Ты снова украла мой покой», — сказал я, когда последний аккорд растворился в тишине. Агнес вздрогнула, обернулась, и губы ее тронула смущенная улыбка. «Ты же знаешь, я плохо играю», — прошептала она, пряча руки в складках платья. «Врешь, это была не музыка». Я подошел ближе, коснулся ее запястья, чувствуя под пальцами пульс. «Это был разговор. Ты говорила со мной». Она замерла, а я провел ладонью по ее щеке, поднял с клавиш ноту ля, ту самую, что дрожала в воздухе. «Здесь», — приложил палец к ее губам, — «ты хотела сказать, что скучала». Агнес выдохнула, едва слышно, как ветер за окном. Я не дал этому звуку исчезнуть. Поймал его губами. Секунда, и ее руки уже у меня в волосах. Стул опрокинулся, но мы не обратили внимания. «Ты разобьешь рояль», — прошептала она, но пальцы ее уже вплетались в мои волосы. «Пусть мир может рассыпаться на клавиши», — я приподнял ее, усадив на крыло инструмента. Потом задрал подол платья. Ноги Агнес обвили мою талию. «Боже, благослови изобретателя женских панталон с разрезом в промежности». Рояль застонал глухим диссонансом,

Гулкие рывки, легкая качка, но в целом, терпимо. «А что, господа?» – начал Дикер, но не успел договорить. Что-то громко заскрипело, всех бросило в одну сторону, потом в другую, и лодку начало как-то незапланированно пошатывать. Я врезался плечом в стену, Дикер успел ухватиться за какую-то трубу, а Джевецкий, едва удержавшись на ногах, глянул вверх. Мигнула и потухла лампочка. Трос сорвался, носовой, неожиданно спокойно произнес Джевецкий. «Команда, задраить перегородки, перейти на аварийный режим». Не знаю, кто и что сейчас думал, а у меня в голове бился только один вопрос. Какое событие случится раньше? Мы задохнемся или замерзнем? Глава 11. Газета «Копейка». Рецепт герметической медицины. 1. Если у пациента падают волосы, то магнетизер, обладающий здоровой растительностью, может передать пациенту ВС свойства своих волос. Если обрежет N сколько прядей, нечетное число, и положит их в воду, которую пациент будет каждый день примачивать свою голову. 2. Чтобы вылечить болзни желудка и, главным образом, почек и пузыря, надо варить кусок свинины в урин больного, дав 3 раза в экипте и прибавляя СВЖ, а затем отдать ее С собак или свинь. 3. Чтобы залечить рану, надо когда и находится В знак, знак зодиака рак, положить в горшок Н сколько живых раков, закрыть его, замазать герметически и накаливать, пока раки не превратятся в плый порошок. Этим порошком надо присыпать раны. Опередили. Никакой субординации, проворчал Дикер в адрес Бжевецкого. Что же, господа, предлагаю отпраздновать успешные испытания за дружеским, так сказать, обедом. Всецело поддерживаю, ответил Бжевецкий. Но трос мы же, в недоумении спросил я, пытаясь не дать петуха. Сейчас выровняем, закончим проверку, дам команду всплывать. Совершенно спокойно объяснил Степан Карлович. Ничего ведь страшного не случилось. Странно было бы, что корабль, созданный для подводного хода, от такой ерунды тонуть начал. А трос, так тут вон, с одной стороны вице-адмирал, с другой, тайный советник. То же самое, но по гражданской линии. Обязательно что-то должно было произойти. В таком случае, по окончанию испытаний приглашаю всех в ресторан императорского яхт-клуба. Отказов не принимаю. Зачем я связался с этими водоплавающими? Мы, можно сказать, утонули, темно, как на картине французского художника Альфонса Алли «Битва негров в пещере глубокой ночью», а эти двое выделываются, обсуждают меню обеда во время аварии. Мне пришлось собрать всю силу воли в одну кучу, чтобы соответствовать. Тут отсутствие освещения не дало упасть лицом куда-нибудь, а тактичные спутники сделали вид, что дрожь в голосе не заметили. Но зачем скучать? Продолжил Дикер. «Расскажите, князь, о той славной эпопее в Альпах. Ведь столько лет прошло, а история до сих пор кажется невероятной. Правду говорят, что время лечит», — сказал я. «Первых года два я ночью в холодном поту просыпался от кошмара, что это вновь повторяется. А сейчас могу рассказывать, и даже с юмором. Я пересказал историю Симпландорфа. В рубке повисла тишина. Слава богу, я выбрал флот», — наконец произнес Ричард Романович, откашлившись. «Тут максимум снарядом голову оторвет, а уж такое ни за какие сокровища мира. Вот и пойми их, моряков. Мне их работа тоже кажется чистым безумием».